Глава 10. Прошло 20 минут. Гроссвенф сидел в одном из кресел аудитории контрольного пункта и наблюдал за тем, как на одном из ярусов, ведущих главной секции, тихо совещались Мортон и капитан Лич. Помещение было забито людьми. За исключением охраны, оставшейся в опорных пунктах, всем было приказано присутствовать тут и поблизости. Судовая команда и офицеры, главы отделов и их подчиненные, администраторы и различные работники, не принадлежащие к определенным отделам, все собрались здесь или в прилегающих коридорах. Прозвенел звонок. Шум разговоров постепенно стих. Снова прозвенел звонок, и вперед выступил капитан Лич. «Джентльмены, возникающие проблемы не дают нам скучать, не так ли? Я начинаю думать, что военные недостаточно верно оценивают ученых. Я думал, что они живут своей жизнью в стенах лабораторий и далеки от опасности. Теперь мне начинает казаться, что ученые могут найти беду там, где ее и не было». Он немного поколебался, но все же продолжил, сухо и насмешливо. «Мы с директором Мортоном сошлись на том, что данная проблема занимает не только военных. Поскольку найденное существо очень опасно, то им должны заняться все. Вооружайтесь, разбейтесь на пары или на группы, чем больше, тем лучше». Он снова обежал взглядом аудиторию и мрачно заявил: «С вашей стороны было бы глупо полагать, что сложившаяся ситуация не несет в себе опасности или смерти некоторым из нас. Может быть, мне, может быть, вам. Настройте себя на это и согласитесь с такой возможностью. Но если кому-то выпадет вступить в контакт с опасным чудовищем, защищайтесь до последнего, старайтесь забрать его на тот свет вместе с собой, не страдайте и не погибайте понапрасну». А теперь, он повернулся к Мортону, директор проведет обсуждение, касающееся применения против нашего врага самых выдающихся научных знаний, какими мы располагаем на борту этого корабля. Мистер Мортон, прошу вас. Мортон медленно вышел вперед. Его большое и сильное тело казалось меньше из-за гигантского щита за его спиной, но все равно выглядел он весьма внушительно. Серые глаза директора вопросительно оглядели ряды лиц, не задержавшись ни на одном. Вероятно, он просто пытался понять общий настрой сообщества. Начал он с того, что похвалил капитана Лича за его позицию, а потом проговорил: «Я проанализировал все случившееся и думаю, что могу честно сказать, никого, даже меня, нельзя винить за то, что существо оказалось на борту. Как вы помните, было решено перенести его на борт корабля в окружении силового поля. Подобная предосторожность удовлетворяла даже самых придирчивых критиков, но, к несчастью, она не была принята вовремя. Существо проникло на корабль, пользуясь методом, предусмотреть который было невозможно». Он замолчал, и взгляд его умных глаз еще раз обижал собравшихся. «Или у кого-нибудь было нечто большее, чем простое предчувствие? Если так, то поднимите, пожалуйста, руку». Гроссвенф вытянул шею, чтобы лучше видеть, но поднятых рук не увидел. Опускаясь на сиденье, он с удивлением заметил, что взгляд директора уперся именно в него. «Мистер Гроссвенф, была ли негзиальная наука в состоянии предсказать, что данное существо способно переносить свое тело сквозь стены?» «Нет, не могла», — четко ответил Эллиот. «Благодарю вас», — кивнул Мортон. Казалось, он удовлетворился этим ответом, поскольку никого больше ни о чем не спросил. Гроссвенф уже догадался, что директор хотел оправдать собственную позицию. То, что он ощутил необходимость подобного шага, было следствием расстановки сил на корабле. «Знаменательно, что директор обращается к нексиализму как к высшей инстанции», — отметил про себя Гроссвенф. «Сидол», — снова заговорил Мортон, — «дайте нам психологическую оценку случившегося». Глава отдела психологии поднялся и сказал: «Приступая к вопросу о поимке чудовища, мы должны прежде всего уяснить себе, что оно собой представляет. У него есть руки и ноги, но оно плавает в безвоздушном пространстве и остается живым Он позволил поймать себя в клетку, зная, что она его не удержит. Потом он проваливается через дно клетки, что очень глупо с его стороны, если только он не хотел, чтобы мы знали об этих его способностях. Должна быть причина, по которой разумное существо делает такую ошибку. Веская причина, которая может предоставить нам возможность для остроумной догадки, откуда он происходит, и, конечно, для анализа его пребывания здесь. Скит, проанализируйте его биологическую сущность. Поднялся мрачный и долговязый скит. Мы уже обсуждали планетное происхождение его рук и ног. Способность жить в космическом пространстве, если это вообще имеет отношение к эволюции, само по себе замечательное явление. Я предполагаю, что мы имеем дело с представителем расы, разрешившей конечные тайные биологические начала. И если бы я знал, как надо хотя бы взяться за поиски существа, которое может убегать от вас коварным путем, даже сквозь стены, мой совет был бы таким – выгоните его и убейте. Промямлил социолог Келли. Это был 45-летний человек с большими умными глазами и высоким лбом. Любое существо, могущее жить в безвоздушном пространстве – должно было бы стать богом Вселенной. Такое существо может жить на огромных, беспредельных просторах Вселенной, на любой планете и добираться до любой галактики. Но нам неизвестно наверняка, что его раса населяет какую-либо территорию нашей галактики. Парадокс, который стоит исследовать. «Я не совсем понимаю, Келли, что вы имеете в виду», – произнес Мортон. Просто раса, которая разрешила конечную проблему биологии, должна быть на века впереди людей, обладая способностью адаптироваться с поражающей нас легкостью в любой окружающей среде. Согласно закону жизненной динамики, оно бы стремилось к дальним пределам Вселенной точно так же, как это делает человек. «Да, но тут имеется противоречие», – заявил Мортон. И оно, кажется, доказывает, что это не суперсущество. Карита, какова ваша точка зрения? Японец встал и учтиво поклонился. Боюсь, что не смогу оказать сообществу большой помощи. Начал он. Вам ведь знакома превалирующая теория. Жизнь развивается по вертикали, чтобы не иметь в виду под понятием вертикаль. Имеется серия циклов. Каждый цикл начинается с крестьянина, обрабатывающего свой участок земли. Крестьянин идет на рынок, и место рынка постепенно преобразуется в город, связь которого с землей ослаблена. Потом мы видим большие города и нации, и, наконец, лишенные почвы супергорода, разрушительную борьбу за власть, серию разрушительных войн, переносящих людей в фелоханскую эпоху и снова к примитивизму, в новую эру развития крестьянства. «Но он уже совершил грубейшую ошибку», – зло выпалил Ван Гроссен. «Он самым глупым образом провалился сквозь полклетки. Это не того рода ошибка, какую мог бы сделать крестьянин». «А если все-таки предположить, что он находится на крестьянской стадии развития?» – спросил Мортон. «Тогда», – ответил Карита, – его основные импульсы были бы гораздо проще. На первое место выступило бы стремление к активному размножению, желание иметь сына и знать, что его кровь будет течь в потомках. При наличии огромных умственных способностей этот импульс мог бы у суперсущества принять форму фантастического стремления к расовому превосходству. Это все, что я хочу сказать». С высоты контрольного мостика Мортон оглядел собрание специалистов. Его взгляд остановился на Гроссвенфе. «Недавно я пришел к выводу, что нексиализм как наука может нести в себе новый подход к решению проблем», — сказал он, «поскольку это всеобъемлющий подход, основанный на совокупности знаний, он может помочь нам принять быстрое решение в обстановке, когда быстрота решения особенно важна». «Гроссвенф, сообщите нам, пожалуйста, вашу точку зрения на существо вопроса». Гроссвенф быстро встал и обратился к присутствующим. «Я могу дать вам заключение, базирующееся на моих наблюдениях. Я мог бы изложить вам собственную небольшую теорию относительно того, как мы вошли в контакт с чудовищем, каким образом реактор, подчеркиваю, атомный реактор, оказался лишенным энергии, в результате чего нам Пришлось чинить внешнюю стенку аппаратной. Тут был целый ряд значимых временных интервалов, но прежде чем развить эти основные положения, я предпочел бы поделиться своими соображениями о том, как нам следовало бы прикончить чудовище. Неожиданно его прервали. Полдюжины людей проложили себе путь через толпу у дверей. Гроссвенф умолк и вопросительно взглянул на Мортона, который, в свою очередь, посмотрел на капитана Лича. Капитан направился навстречу прибывшим, и Гроссвенф увидел, что одним из них был Пеннес, глава инженерного отдела. «Кончено, мистер Пеннес», — осведомился капитан Лич. «Да, сэр», — кивнул тот и добавил. «Необходимо всем надеть прорезиненные костюмы, перчатки и обувь». Капитан Лич обратился к присутствующим и объяснил. «Мы пропустили ток через стены, окружающие спальни. Могли возникнуть промедления в поимке чудовища, и мы хотели бы исключить возможность быть убитыми в постелях. Мы...» Он запнулся и быстро спросил. «Что там, мистер Пеннес?» Глядя на маленький прибор в своей руке, Пеннес спросил. «Здесь все, капитан?» «Да, кроме охраны в моторной части и в аппаратном отсеке». Тогда в заряженных стенах что-то поймано. Быстро, мы должны его окружить.